21 декабря 1991. Дорогой друг. Ага, ничего себе. Если хочешь, я тебе даже обрисую, как все было. Мы все сидели в доме Патрика и Сэм, в котором я никогда не был прежде. Это богатый дом, очень чистый. И все мы дарили друг другу свои заключительные подарки. Наружное освещение было включено, и шел снег. И это выглядело волшебно. Как будто мы были в каком-то другом месте. Как будто мы были в лучшем месте. Впервые я познакомился с родителями Сэм и Патрика. Они такие милые. Мама Сэм очень симпатичная и классно шутит. Сэм сказала, что в молодости она была актрисой. Папа Патрика очень высокий, а его рукопожатие крепкое. Еще он очень хороший повар. Встречи с чужими родителями обычно проходят неловко, но не в этот раз. Они были дружелюбны во время всего ужина, а после него просто уехали, чтобы мы устроили вечеринку. И даже не проверяли нас. Ни разу. Они просто позволили нам притвориться, будто это наш дом. Мы решили переместиться в игровую комнату, где не было никаких игр, зато был большой ковер. Когда я признался, что был тайным Сантой Патрика, все засмеялись, потому что давно это поняли, а Патрик всеми силами изображал удивление, что было очень мило с его стороны. Потом все спросили о моем последнем подарке, и я сказал, что это стихотворение, которое я услышал давно. Копию этого стихотворения для меня сделал Майкл, и я прочитал его 1000 раз, но так и не узнал, кто его написал. Я не знаю, было ли оно напечатано в какой-то книге, и не знаю, сколько лет автору. Но я знаю, что хочу встретить его или ее. Я хочу знать, что с этим человеком все хорошо. Все попросили меня встать и прочитать стихотворение. И я не застеснялся, потому что мы старались вести себя как взрослые и пили коньяк. И мне было так тепло. Мне до сих пор немного тепло. Но мне нужно рассказать тебе об этом. Так вот, я встал, и прежде чем прочитать стихотворение, я попросил каждого сказать мне, если они знают автора. Когда я закончил читать, все молчали. Это была грустная тишина, но, что удивительно, это не была тяжелая грусть. Просто это стихотворение стало тем, что заставило всех оглянуться вокруг, посмотреть друг на друга и запомнить, что все они были здесь. Сэм и Патрик смотрели на меня, а я смотрел на них. И я думаю, что они поняли. Не что-то конкретное, просто поняли. И думаю, это все, что может быть нужно от друзей. Когда Патрик поставил вторую сторону музыкальной записи, которую я сделал для него, и налил каждому еще коньяка, я думаю, что мы все выглядели немного глупо, когда пили это. Но мы не чувствовали себя глупо. Я могу с уверенностью сказать тебе это. Пока музыка продолжала играть, Мэри Элизабет встала, но в ее руках не было пиджака. Оказалось, что она вообще была не моим тайным Сантой, а девушке с татуировкой и кольцом в пупке, которую звали Элис. Она подарил ей черный лак для ногтей, к которому Элис давно присматривалась. И Элис очень обрадовалась. Я просто сидел, осматривая комнату, искал глазами пиджак, не имея понятия, у кого он может быть. Сэм поднялась следующей и вручила Бобу трубку коренных американцев для марихуаны ручной работы, которая была подходящим подарком. Все больше людей поднимались и дарили подарки друг другу. Все больше людей обнимали друг друга. Когда это наконец закончилось, остался только Патрик. И он встал и пошел на кухню. «Кто-нибудь хочет чипсов?» Все хотели. И он вышел с 3 пачками Принглс и пиджаком. Он подошел ко мне, и он сказал, что все великие писатели постоянно носили костюмы. Так что я надел пиджак, хотя не чувствовал, что заслужил его. Ведь написал всего 2 эссе для Билла. Но это был настолько хороший подарок, что все зааплодировали. Сэм и Патрик сказали, что я красиво выгляжу в нем. Мэри Элизабет улыбнулась. Я думаю, это был первый раз в моей жизни, когда я чувствовал, что выгляжу хорошо. Ты понимаешь, о чем я? Это приятное чувство, когда ты смотришь в зеркало, и твои волосы впервые в жизни лежат как надо. Я не думаю, что стоит придавать особое значение своему весу, мускулам и волосам. Но когда все это в порядке, это приятно. На самом деле. Остаток вечера был особенным, так как многие уезжали со своими семьями в места вроде Флориды и Индианы. Мы все обменялись подарками, даже с теми ребятами, чьими тайными сантами не были. Боб подарил Патрику марихуану, к которой прилагалась рождественская открытка. Он даже красиво упаковал все это. Мэри Элизабет подарила Сэм серьги. Элис тоже. И Сэм подарил им серьги. Я думаю, это такая особенная личная вещь, только для девчонок. Должен признаться, мне стало немного грустно, потому что, кроме Сэм и Патрика, никто не подарил мне подарка. Я думаю, это из-за того, что я не так давно с ними знаком. Но все равно я чувствовал легкую грусть. А потом настала моя очередь. Я подарил Бобу мыльные пузыри, потому что этот подарок соответствует ему самому. Думаю, я не прогадал. Очень... Все, что он сказал. Весь остаток ночи он пускал пузыри в потолок. Следующей была Элис. Я подарил ей книгу Энн Райе, о которой она все время говорит. И она посмотрела на меня так, словно не могла поверить, что я знаю о ее любви к Энн Райе. Наверное, она не замечала, как много говорит или как много я слушаю. Так или иначе, она поблагодарила меня. Затем была Мэри Элизабет. Я подарил ей $40 в открытке. Открытку я подписал довольно просто. Чтобы в следующий раз Рокки Панк вышел в цвете. Она озорно посмотрела на меня, и все стали смотреть на меня так же, кроме Сэм и Патрика. Я думаю, все остальные чувствовали себя неловко, потому что ничего не подарили мне. Но мне не кажется, что они должны были это сделать, ведь смысл не в том. Мэри Элизабет просто улыбнулась и поблагодарила меня, и все отвели взгляд. Последней была Сэм. Я долгое время думал об этом подарке. Наверное, я начал задумываться о нем с самого первого момента, когда увидел ее по-настоящему. Не когда я впервые встретил ее или увидел, а когда увидел по-настоящему, если ты понимаешь, о чем я. К подарку прилагалась открытка. В открытке я рассказал Сэм, что вещь, которую я дарю ей, однажды подарила мне тетя Хелен. Это был старый музыкальный альбом с 45 песнями, в том числе с песней The Beatles Something. Когда я был маленький, я без конца слушал его и думал о взрослых вещах. Я подходил к окну своей спальни, смотрел на свое отражение в стекле и деревья за ним и просто слушал эту запись часами. Тогда я решил, что когда встречу кого-то столь же прекрасного, как эта музыка, я подарю ему этот альбом. И я не имею в виду внешнюю красоту. Я имею в виду красоту во всех смыслах. Так что я подарил его Сэм. Сэм посмотрел на меня с нежностью и обняла меня. И я закрыл глаза, не желая знать ничего, кроме ее рук. Она поцеловала меня в щеку и прошептала так, чтобы никто не услышал. «Я люблю тебя». Я знал, что она говорила это по-дружески, но это было неважно, потому что я услышал эти слова в третий раз после смерти тети Хелен. Другие два раза я слышал их от мамы. После такого я просто не мог поверить, что Сэм приготовила для меня подарок, потому что искренне думал, что «я люблю тебя» им и было, но она подарила мне подарок. И впервые я просто улыбнулся чему-то хорошему, не заплакав при этом. Думаю, Сэм и Патрик покупали подарки в одном комиссионном магазине, потому что они дополняют друг друга. Сэм привела меня в свою комнату и поставила перед комодом, который был накрыт симпатичной салфеткой приятных цветов. Она сорвала эту салфетку, и я, стоя в своем старом костюме, увидел старую пишущую машинку с новой лентой. В машинку был вставлен лист белой бумаги. На этом листе Сэм оставила надпись «Напиши обо мне когда-нибудь». И я напечатал кое-что после этих слов, стоя там, в ее спальне. Просто напечатал «Я напишу». И мне стало так хорошо, ведь это были первые слова, которые я написал на своей новой, старой пишущей машинке, которую подарила мне Сэм. Какое-то время мы просто тихо сидели, и Сэм улыбнулась. И я еще раз повернулся к машинке, чтобы написать. «Я тоже люблю тебя». Сэм посмотрела на бумагу, потом на меня. «Чарли, ты когда-нибудь целовал девушку?» Я отрицательно покачал головой. Было так тихо. «Даже когда был маленьким?» Я опять покачал головой, и она выглядела очень грустной. Она рассказала мне о своем первом поцелуе. Она сказала, что это было с одним из друзей ее отца. Ей было 7, и она не рассказывала об этом никому, кроме Мэри Элизабет и Патрика год тому назад. И она начала плакать и сказала то, что я не забуду никогда. «Я знаю, что ты знаешь, что мне нравится Крейг, и я знаю, что сказала тебе не думать обо мне в этом смысле, и я знаю, что мы не можем быть вместе, но я хочу забыть об этом на минуту. Хорошо?» «Хорошо». «Я хочу быть уверена, что твой первый поцелуй будет с человеком, который любит тебя. Хорошо?» «Хорошо». Сэм начала плакать еще сильнее. И я стал тоже, потому что когда я слышу что-то подобное, то не могу сдерживаться. «Я просто хочу быть в этом уверена, хорошо?» «Хорошо». И она поцеловала меня. Это был такой поцелуй, о котором я никогда не расскажу друзьям вслух. Это был такой поцелуй, который позволил мне понять, что я никогда не был так счастлив за всю свою жизнь. Однажды на желтом листе бумаги с зелеными строчками он написал стихотворение и назвал его «Пасть», потому что так звали его собаку. О ней и был весь стих, и его учитель поставил ему высший балл и наградил золотой звездой. И его мама повесила стих на кухонную дверь и зачитала его тетушкам. Это был год, когда отец Трейси повел всех детей в зоопарк и разрешил им петь в автобусе. И его маленькая сестра родилась с крошечными ногтями и без волос. И его мать и отец много целовались. И девушка, живущая за углом, отправила ему валентинку. Внизу нее поставив ряд букв X, и он спросил своего отца, что это значит. И его отец всегда по ночам поправлял ему одеяло. И всегда был рядом. Однажды на белой бумаге с синими строчками он написал стихотворение и назвал его «Осень», потому что тогда было это время года. О ней и был весь стих. И его учитель поставил ему высший балл и попросил его написать разборчивее. И его мать не повесила стих на кухонную дверь, потому что она была недавно покрашена. И ребята сказали ему, что отец Трейси курит и оставляет окурки на скамейках. И иногда они прожигают дырки. Это был год, когда его сестра стала носить очки с толстыми линзами и черной оправой. И девушка, живущая за углом, рассмеялась, когда он позвал ее смотреть Санта-Клауса. И ребята рассказали ему, почему его мать и отец так много целовались. И его отец больше не поправлял ему одеяло. И его отец рассвирепел, когда он попросил его сделать это. Однажды на бумаге, вырванной из своей записной книжки, он написал стихотворение и назвал его «Невинность. Вопрос», потому что это был вопрос о его девушке. Об этом и был весь стих. И его учитель поставил ему высший балл, одарив странным взглядом. И его мать не повесила стих на кухонную дверь, потому что он не показал его ей. Это был год, когда отец Трейси умер. И он забыл, чем заканчивается текст апостольского символа веры. И он застал свою сестру, целующейся у заднего выхода. И его мать и отец больше никогда не целовались и даже не разговаривали. И девушка, живущая за углом, стала слишком много краситься. Из-за этого он закашлялся, когда целовал ее. Но все равно продолжал это делать, потому что был должен. И в 3 часа утра он сам поправил себе одеяло под громкий храп своего отца. Поэтому на клочке коричневого бумажного пакета он написал другое стихотворение и назвал его «Абсолютная пустота», потому что стих был именно об этом. И он сам поставил себе высший балл и порезал чертовы запястья. И он повесил стих на дверь в ванной, потому что подумал, что не сумеет дойти до кухни. Это то самое стихотворение, которое я прочитал Патрику. Никто не знал автора, но Боб сказал, что слышал его раньше, и слышал, что его написал парень, покончивший жизнь самоубийством. Я очень надеюсь, что это не так, потому что тогда я не знаю, нравится ли мне окончание. С любовью, Чарли.